и потому не хотел сражаться со своими родственниками. Однако, когда он понял, что битва на Курукшетре угодна Кришне, то пожертвовал собственными интересами и вступил в бой во имя того, чтобы принести удовлетворение Господу. Он сделал верный выбор, и его примеру должны последовать все разумные люди. Единственное, о чем мы должны заботиться, это чтобы вся совершаемая нами деятельность приносила удовлетворение Господу. Успех нашей деятельности, в чем бы она ни заключалась, определяется тем, насколько она удовлетворяет Господа. Если же Господь недоволен тем, что мы делаем, то все наши старания – напрасная трата времени. Таков критерий, с которым нужно подходить ко всем жертвоприношениям, аскезам, мистическому трансу и прочим видам благочестивой деятельности. Верховный Господь сказал: «Я – сверхдуша каждого индивидуального живого существа. Я – Верховный Повелитель и самое дорогое, что есть у живых существ. Лишь по недоразумению люди привязаны к грубому и тонкому телу, так как на самом деле они должны быть привязаны только ко Мне». Комментарий. Верховный Господь, Личность Бога, является самым дорогим существом для души, в каком бы состоянии, обусловленном или освобожденном, она ни находилась. Те, кто не знает о том, что Господь является самым дорогим для них существом, находятся в обусловленном состоянии. А того, кто до конца постиг это, относят к числу освобожденных душ. Степень осознания человеком своих отношений с Господом зависит от того, насколько глубоко он понимает, почему для живого существа нет никого дороже Господа. Истинную причину этого называет Бхагавад-гита. Живые существа по своей природе являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Живое существо, душу, называют атмой, а Господа – сверхдушой, Парам Атмой. Живое существо называют Брахманом, а Господа – Парабрахманом или Парамешварой. Обусловленные души, не достигшие самоосознания, считают, что самое дорогое для них – это их материальное тело. Эти представления также распространяются на все тело, то есть относятся к самому телу и всему, что с ним связано. Привязанность к собственному телу и продолжением этого тела в форме детей и родственников на самом деле строится на привязанности к живой душе. Как только живая душа покидает тело, то оно утрачивает для нас всякую привлекательность, даже если это тело нашего самого любимого ребенка. Таким образом, истинным объектом нашей любви и привязанности является не тело, а живая искра, вечная частица Всевышнего, душа. А поскольку все живые существа – суть составные части совокупного живого существа, это верховное живое существо является истинным объектом нашей любви. Любовь того, кто забыл об этом принципе, лежащем в основе его любви ко всему окружающему, не может быть постоянной, ибо такой человек находится в иллюзии. Чем сильнее влияет на человека иллюзия, тем слабее становится его связь с истинным объектом его любви. По сути дела, человек не способен никого любить по-настоящему до тех пор, пока не достигнет совершенства в любовном служении Господу. В данном стихе говорится о необходимости направить нашу любовь на Верховную Личность Бога. Особенно важным является здесь слово «куриат», что значит «должен», «обязан обладать». Оно указывает на то, что наша привязанность к истинному объекту любви должна становиться все сильнее и сильнее. Влияние иллюзии распространяется на фрагментарное духовное живое существо, но не затрагивает сверхдушу или параматму. Признавая, что живое существо находится под влиянием иллюзии, философы Майявады стремятся слиться с параматмой. Однако, поскольку они не питают к параматме истинной любви, то не могут выпутаться из сетей майи и приблизиться к параматме. Причиной этого является отсутствие у них любви к Богу, то есть к сверхдуше, параматме. Скупой богач не умеет правильно распорядиться своим богатством, и потому, несмотря на все свое богатство, вечно остается в плену нищеты. С другой стороны, тот, кто знает, как правильно использовать деньги, может быстро разбогатеть, даже если располагает очень незначительным исходным капиталом. Глаза и солнце тесно связаны друг с другом, поскольку без солнечного света глаза не способны видеть. Однако другие части тела, которые привязаны к солнцу как к источнику тепла, получают от него больше пользы, нежели глаза. Глаза, которые не любят солнца, не выносят прямых солнечных лучей. То есть такие глаза не в состоянии испытать на себе благотворное воздействие солнечных лучей. Подобно этому, философы-эмпирики, хотя и обладают теоретическим знанием о Брахмане, лишены возможности воспользоваться милостью Верховного Брахмана, так как не питают к нему любви. Многочисленные последователи философии имперсонализма вечно остаются во власти иллюзии, хотя и занимаются теоретическим изучением природы Брахмана. Причина этого в том, что они не развивают в себе любви к Брахману, поскольку их несовершенный метод познания не позволяет им развить в себе любовь к нему. Солнцепоклонник, даже если он слеп и живет на земле, может воочию увидеть Бога Солнца, тогда как тот, кто не поклоняется Солнцу, не выносит даже яркого солнечного света. Подобно этому, занимаясь преданным служением Господу и развивая в себе чистую любовь к Господу, человек, даже если он не достиг уровня гьяни, получает возможность увидеть Верховную Личность Бога в своем сердце. Поэтому при любых обстоятельствах необходимо стараться развить в себе любовь к Богу, которая поможет нам примирить все противоречия и разрешить все наши проблемы. Итак, дорогой Брахма, следуя моим наставлениям, ты можешь теперь, как прежде, произвести на свет живые существа, воспользовавшись своим абсолютным знанием ведической мудрости и телом, которое ты получил от меня, высшей причины всего сущего. Мудрец Майтрея сказал: повелев Брахме, Создателю Вселенной, приступать к творению, Верховный Господь, Личность Бога, явивший ему свою личностную форму Нараяны, скрылся из виду. Комментарий. До того, как Брахма приступил к сотворению Вселенной, он увидел Господа. Это ключ к пониманию Чатушлоки Шримад-Бхагаватам. Брахма увидел Господа, когда Вселенная ждала, чтобы он приступил к созидательной деятельности. Следовательно, Господь в своей личностной форме существовал еще до начала творения. Его личностная форма не была создана Брахмой, как полагают не слишком разумные люди. Господь, Личность Бога, предстал перед Брахмой в своей форме, которой не касается материальная скверна, а затем скрылся из виду. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Молитвы Брахмы о даровании созидательной силы». Дорогие радиослушатели, сегодня мы закончили чтение 9 главы 3 песни Шримад Бхагаватам. В следующих наших передачах слушайте чтение 10 главы 3 песни Шримад Бхагаватам с комментариями Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады.